Все выходные Алексей Клеймёнов работал с копиями документов Expo Invest Plus, которыми его снабдила Марина. Чем тщательнее он анализировал документы, тем больше убеждался, что на первый взгляд ничего криминального в деятельности Expo Invest Plus нет. Его небольшая двухкомнатная квартира, в отличие от другой квартиры, трехкомнатной, в которой отдельно от него проживала Ирина, была его личным логовом. В одной комнате располагалась спальня с телевизором в качестве усыпляющего средства. Вторая представляла собой рабочий кабинет и архив. Маленькая кухня была исключительно функциональна и предназначалась лишь для разогрева полуфабрикатов и для принятия пищи. Квартира же Ирины была местом даже не просто бытового отдыха, а отдохновения от повседневной жизни. Большая кухня, столовая, обставленная гостиная, будуар, стильная спальня. Но в настоящее время Алексей работал, и ничто не должно было отвлекать его от решения очередной задачки, подброшенной клиентом. Эта квартира досталась Алексею от бабушки, с которой он прожил последние 10 лет ее жизни. Еще со школьных лет, когда родители мальчика развелись и разъехались с новыми семьями в разные стороны СССР, оказавшись в результате в разных государствах, мать с новым мужем в Латвии, а отец со своей женой в Киргизии. Алексей мало общался с родителями и тем более с их детьми от повторных браков. Несмотря на то, что они все-таки были его братьями и сестрами, остав после окончания местного университета дипломированным юристом, поставил себе первую задачу – заработать на собственную квартиру. Данная задача была решена быстро и успешно, и Алексей поселился отдельно от бабушки в большой трехкомнатной квартире в престижной новостройке в центре города. Однако бабушка не отличалась крепким здоровьем, и вскоре Алексей по наследству получил права на ее двухкомнатную квартиру. Являясь собственником двух квартир, молодой человек устроил в одной из них кабинет, куда и перемещался каждый раз, когда был занят какой-либо срочной работой, подобно той, что он делал сейчас. Изучая принесенные с собой документы, Клеймёнов проследил целый ряд сделок. Так он натолкнулся на операции с чугунными задвижками, параллельными двухдисковыми и с выдвижным шпинделем, цена которых на внутреннем рынке России колебалась от 364 до 564 рублей. Подставные фирмы приобретали эти самые задвижки непосредственно у производителей по их отпускным ценам и перепродавали Expo Invest Plus с небольшими наценками, а иногда даже и с некоторым убытком по ценам от 389 до 578 рублей. Expo Invest Plus отправлял эти задвижки на экспорт по ценам, не намного отличавшимся от цен приобретения. На это обстоятельство Алексей сразу же обратил внимание Орехова, имея в виду возможные проблемы с таможней. В чем же тогда смысл всей этой схемы? Должна же быть какая-то цель. Не могу поверить, что весь смысл только процент с оборота, спрашивал себя Алексей и не находил адекватного ответа. Промучившись так много часов над раскладыванием пасьянса из документов, договоров, накладных актов, сверок, расчетов, Алексей решил отвлечься и включил телевизор. Сначала раздался звук, а по мере прогревания кинескопа появилось и изображение кадров какого-то советского черно-белого фильма про трактористов. Поверх этого изображения шел цветной текст. Алексей, включая телевизор, случайно включил также функцию телетекст. По кабельному телевидению их района транслировалась различная информация. Сейчас по экрану бежали столбцы котировок акций крупнейших предприятий их области на различных биржах. Алексею бросилось в глаза, что акции ОАО «Промгвоздь» на разных биржах колебались по цене от 8 до 12 рублей за штуку. Вот так кто-то и зарабатывает на разнице в курсах, мысленно констатировал адвокат. Внезапно его осенило. Если на акции какого-то ОАО «Промгвоздь» существует разброс в ценах, то и задвижки чугунные, которые Expo Invest Plus продает за границу, тоже стоят дороже, чем обозначены в контрактах. Следовательно, Expo Invest Plus просто вывозит таким образом прибыль за границу, но не в денежной форме, а в чугунной. Собственно говоря, это не было внезапным озарением, поскольку этот ход Алексей заподозрил с самого начала и сразу же поделился своими сомнениями с Ореховым. Алексей Клейменов, будучи без сомнений многоопытным налоговым адвокатом, сразу обнаружил это узкое место и указал на него Орехову, который заверил Алексея, что за таможню он ручается. А мысль, осенившая сейчас Алексея, лишь конкретизировала ранее возникшее опасение. Насколько именно цена задвижек за границей может быть большей, чем внутренняя цена в России? Алексей сразу же забыл о включенном телевизоре и залез в интернет в поисках мировых цен на задвижки чугунные. Обилие цифр обрушилось на Алексея. Чего там только не было. Цены на нефть и на металлы, на радиотехнику и на самолеты, в зависимости от налетного времени. Наверное, единственное, чего там не было, это цен на чугунные задвижки. Алексей решил уточнить параметры поиска, используя синонимы и термины, почерпнутые им из двуязычных глоссариев технической лексики. Безрезультатно. Адвоката охватил спортивный азарт. Должен же он разгадать эту загадку. Шел уже второй час ночи, понедельника. Через 7 часов Алексея ждали в Expo Invest Plus, а он все рыскал по интернету. Наконец он решил зайти с другой стороны. Зарегистрироваться на одной из виртуальных бирж и предложить на продажу конкретную позицию, эту самую задвижку. Пришедший через полчаса ответ поразил Алексея. Анонимный покупатель из Германии готов был приобрести партию этих самых задвижек в количестве 1000 штук по цене 850 евро за штуку, то есть более чем в 50 раз дороже, чем продавал эти задвижки за границу Expo Invest Plus. Алексей прикинул, при разнице между внутренними и мировыми ценами на эти задвижки только на одной этой операции можно заработать почти $1 000 000. У Алексея сначала захватило дух от ошеломляющего открытия, затем свалилась невидимая тяжесть с плеч. Он нашел-таки слабое место в схеме Expo Invest Plus. Нашел самостоятельно, нашел именно там, куда сразу же указал Орехову еще вечером в пятницу. Решив поставленную задачу, Алексей позволил себе немного отдохнуть. Выключил компьютер, собрал документы, положил их в портфель и, поставив электронный радиобудильник на 7 часов утра, лег спать.